Глава 15. Оля. «Ну и совпадение, черт возьми», — прошептала я себе под нос, глядя в окно, где только начинало светать. 6 лет без него, без его взгляда, без его голоса, без прикосновений. Я строила из себя сильную, независимую женщину, а оказалось, стоило ему просто появиться на лестничной площадке, и весь мой тщательно возведенный мир треснул по швам. «Сосед. Он живет буквально через стену. Судьба издевается надо мной. Иронично, да?» Сердце колотилось, будто я снова та глупая девчонка, которая бежала за ним по лестнице, потому что не могла отпустить на работу. Только теперь я не имела права на слабость, не имела права даже на мысли о нем. Я сжала в ладонях кружку кофе и тяжело вдохнула. «Надо думать о другом, о деле, о сыне». О том, что вечером опять придется ужинать с человеком, который сначала орет, как сумасшедший, а потом снова просит прощения. Вечером Саша вернулся домой трезвый, что уже само по себе было редкостью, в руках букет роз и маленькая коробочка с украшением. Классика жанра. «Я сорвался, Оль», — сказал он тогда, не поднимая глаз. «Не должен был так с тобой говорить». «Поздно», — ответила я устало. «Я просто ревную, ты должна понимать». Он подошел ближе и аккуратно положил коробочку на стол. «Давай попробуем без скандалов. Ради сына, а?» Я кивнула. «Не из-за него, из-за Матвея. Ради сына я готова была улыбаться, даже когда хотелось кричать. Ну а утром на манеже все те же». «И долго ты еще будешь стоять, как статуя?» Голос Саши выдернул меня из воспоминаний. Я обернулась. Он стоял в дверях кухни, застегивая манжеты. Выглядел безупречно, как всегда. Холодный, собранный, чужой. «Думаю», — ответила я. «Осторожнее, а то еще привыкнешь». Он усмехнулся, окинув меня взглядом. «Сегодня будешь дома?» «Не знаю. У Матвея ранняя тренировка. Потом, возможно, встречусь с мамой. Она приехала на обследование, возможно, удастся пересечься». «К маме, значит», — хмыкнул он. «Только не забудь, что у тебя муж вечером ждет ужин, а не пустую квартиру и заказанную еду». «Не забуду», — ответила я сухо. Он еще что-то буркнул, схватил портфель и ушел, громко хлопнув дверью. Я выдохнула и закрыла глаза. «Господи, за что мне все это?» — прошептала я. Через час мы с Матвеем уже были готовы. Он весело болтал, пока я запирала дверь, но когда мы подошли к машине, настроение резко сменилось. «Мам», — тихо сказал он, — «а почему кто-то закрыл нашу машину?» Я посмотрела, и внутри все оборвалось. Какой-то умник припарковался вплотную сзади, перекрыв мне возможности даже вырулить. «Отлично», — выдохнула я, чувствуя, как внутри поднимается раздражение. «Прекрасное утро!» Матвей виновато притих, хотя был ни при чем. Я достала телефон, но эвакуатор обещал приехать в течение часа. «Отлично! Мы уже безнадежно опаздывали. Мам, может, на метро?» «Поздно, солнышко. Все равно не успеем». И в этот момент где-то сбоку раздался знакомый голос. «Кажется, у вас проблемы, Ольга Игоревна». Я медленно обернулась. И, конечно же, он, Руслан, в черной футболке и такой же черной кожанке, с чашкой кофе в руке и той самой ленивой, чуть насмешливой улыбкой, от которой когда-то у меня буквально подкосились ноги. «Привет!» — выдавила я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Нет, все нормально, справлюсь». «Справишься?» — он приподнял бровь, оглядывая машину. «Интересно, как именно? Сдвинешь ее силой мысли?» Я закатила глаза. «Очень смешно, Абрамов». «Я стараюсь», — усмехнулся он. «Садитесь в машину, я вас подброшу». «Нет», — отрезала я резко, почти слишком громко. «Спасибо, но не нужно». «Мам», — тут же вмешался Матвей, сияя, как новогодняя елка. «Пожалуйста, можно с дядей Русланом и Тором? Тор же поедет?» Руслан ухмыльнулся. «Ну, конечно, поедет, он уже за рулем. У товарища Тора сегодня 3 выезда, между прочим». «Матвей!» — прошипела я, чувствуя, как щеки пылают. «Мы не можем просто вот так!» «Почему не можем?» Он нахмурился. «Ты же сама говорила, что иногда нужно принимать помощь». И как с ним спорить? Маленький адвокат собственной матери. Я посмотрела на Руслана. Он стоял, облокотившись о машину, с таким видом, будто и не собирается уступать. И тогда я сдалась. «Ладно», — выдохнула я, — «только потому, что мы опаздываем». «Как скажешь». Его улыбка стала мягче, но взгляд все еще был внимательным, почти изучающим. Когда я садилась в машину, пальцы предательски дрожали. Руслан помог закрыть дверь, его рука случайно коснулась моей. Всего на секунду, но мне будто током обожгло кожу. Ну и, естественно, Руслан не смог без расспросов. Благо Матвей восторженно рассказывал Тору, как сегодня покажет ему, как бьет по груше, а я сидела, чувствуя каждое движение Руслана, каждую нотку его голоса, когда он говорил с сыном. Черт, почему я все еще так на него реагирую? Оля, он тебе изменил, предал. Давай угоманивай своих бабочек и возвращайся в реальность. Спасибо, что подвез, тихо сказала я, когда мы остановились у спорткомплекса. Он посмотрел на меня внимательно, чуть дольше, чем нужно. Всегда пожалуйста. Но, Оль, ты ведь понимаешь, что я не собираюсь просто смотреть, как вы с ним тонете. Я отвела взгляд. Это не твоя проблема, Руслан. Ошибаешься, произнес он спокойно, но в голосе прозвучала сталь. Теперь это именно моя проблема. Я не ответила, просто выдохнула, схватила сумку и вышла из машины, стараясь не смотреть на него. Матвей уже выбежал вперед, а я стояла, глядя, как они с Тором что-то обсуждают, будто старые друзья. И впервые за долгое время мне стало страшно по-настоящему, потому что я понимала, если Руслан решил вмешаться, то остановить его уже не сможет никто.